У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал. «Что ж ты перестал играть на своих струнах?» «Ну, милый, подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку. Надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить ее». «Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души? Это благородное излияние сердца? Как прикажете думать о вас?» «Как тебе заблагорассудится?» «Жениха своего она заставит подозревать, бог знает что, пожалуй, еще и свадьба разойдется. А от чего? От того, что вы там рвали вместе желтые цветы? Нет, так дела не делаются». «Ну, так ты по-русски писать можешь. Завтра поедем в департамент. Я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения. Он сказал, что есть вакансия. Терять времени нечего». «Это что за кипу ты вытащил?» «А, это мои университетские записки. Вот позвольте прочесть несколько страниц из лекции Ивана Семеновича об искусстве в Греции». Он уж начал было проворно переворачивать страницы. «Ох, сделай милость, уволь», — сказал, сморщившись, Петр Иванович. «А это что?» «А, это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику. Особенно тут есть один проект, который я обработал». «Один из тех проектов, которые 1000 лет уже как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять». «Что вы, дядюшка? Да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения. За это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало другого проекта». «Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта». «Почему же?» «Да так ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдет». «Как? Слушавши лекции?» «Они пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись, да делай, что заставят». «Как же узнает начальник о моих способностях?» «Мигом узнает, он мастер узнавать». «Да ты какое же место хотел бы занять?» «Я не знаю, дядюшка, какое бы...» «Есть места министров, — говорил Петр Иванович, — товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений. Мало ли». Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать. «Вот бы на первый раз место столоначальника хорошо», — сказал он. «Да, хорошо», — повторил Петр Иванович. «Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальнике отделения». Дядя навострил уши. «Конечно, конечно», — сказал он. «Потом через 3 месяца в директоры, ну а там через год и в министры, так что ли?» Александр покраснел и молчал. «Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия?» — спросил он потом. «Нет», — отвечал дядя. «Он не говорил, да мы лучше положимся на него. Сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова. Пожалуй, еще обидится, что не доверяю ему. Да пугнет порядком, он крутенек. Я бы тебе не советовал говорить и о вещественных знаках здешним красавицам. Они не поймут этого, где им понять, это для них слишком высоко. Я на силу вникнул, а они будут гримасничать». Пока дядя говорил, Александр ворочил в руке какой-то сверток. «Что это еще у тебя?» Александр с нетерпением ждал этого вопроса. «Это я давно хотел вам показать стихи. Вы однажды интересовались?» «Что-то не помню. Кажется, я не интересовался». «Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближним избытком чувств и мыслей, переполняющих ее». «Ну так что же?» — с нетерпением спросил дядя. «Я чувствую призвание к творчеству». «То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь? Так, что ли, в переводе?» «Что же, очень похвально. Чем же, литературой?» «Да, дядюшка, я хотел спросить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что?» «Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве, что ж хорошего? Талант — другое дело, можно работать, много хорошего сделаешь, и притом это капитал, стоит твоих 100 душ». Вы и это измеряете деньгами? А чем же прикажешь? Чем больше тебя читают, тем больше платят денег. А слава? Слава! Вот истинная награда певца!